На следующее утро Хаскинс ушел еще до рассвета. Похоже, для него это было обычным делом. Если только радостный лай пастушьих псов и говор пастухов вообще что-то значили. Лоуренс дрожал от морозного воздуха, прокравшегося под одеяло. В поисках тепла он крепче прижался к надежной грелке, хвосту Хора. Ему захотелось понаслаждаться теплом еще чуть-чуть. Но когда он проснулся в следующий раз, оказалось, что прошло уже немало времени. Солнце поднялось высоко. Его лучи заглядывали в комнату через ставни. Лоуренс подумал было, что долгое время, не занимаясь торговлей, вконец обленился. Но тут выяснил, почему ему так хорошо спалось. Под одеялом было восхитительно тепло. Рядом с ним спала Хора. Она-то его и согревала. «Я такая замечательная, правда?» Любой мужчина был бы счастлив проснуться рядом с прекрасной юной девой. Но если при этом у нее изо рта свисает полоска сушеного мяса, дело другое. Тем более, если от нее еще и несет перегаром. Конечно, Лоуренс знал, что Хора забралась к нему лишь для того, чтобы над ней не насмехались. Что она напилась в одиночку и заснула у печки. Поскольку она предпочитала спать, свернувшись калачиком, она решила свернуться под боком у Лоуренса. Даже Лоуренс терпеть не мог пить спиртное в одиночестве. Впрочем, самым правильным ответом, как правило, оказывается простейший. Хора залезла под одеяло, потому что там теплее. «Коул?» «Не знаю, где он. Малец сперва возился у печки. Потом, когда расцвело, пошел следом за пастухом. Куда? Я не знаю». Пока Хора говорила, полоска мяса у нее во рту подергивалась. По ее цвету Лоуренс ясно видел, что это та самая баранина, которую Хаскинс развесил накануне вечером. Но он слишком устал, чтобы корить Хора, и лишь надеялся, что Хаскинс не заметит. Значит, погода улучшилась. Плохую погоду зимой люди часто оказываются заперты в своих домах. Поэтому в ясные дни они всегда выходят наружу и весело переговариваются. «О да, один из этих пастушьих псов еще совсем недавно носился неподалеку. Но, по-моему, некий милый мальчик здесь прижимается ко мне как щенок». «Так явно теплее, чем пить с самого утра. Ладно, выпусти меня. Мне нужно идти собирать сведения». Лоуренс похлопал Хора по плечу. Однако та не желала двигаться с места, и он, вздохнув, сам перелез через нее. Солнце взошло уже довольно давно, но выбираться из-под одеяла от этого теплее не стало. Лоуренсу страшно хотелось вернуться в постель, где ждала Хора с мясом в зубах. Но он знал, что это его дьявол искушает. Он распахнул деревянные ставни, и солнечный свет, отраженный от снега, ударил его по глазам, затуманив зрение. «Ох, какой потрясающий вид!» «Холодно!» «Когда ты увидела море, тебе захотелось по нему пробежаться. А при виде вот этой снежной равнины тебе не хочется того же?» «А, вон где Коул. Играет с собаками на той стороне». За колодцем, по ту сторону большого двора возле амбара, мальчик весело возился с собаками. Они игриво наскакивали на него. Это был никто иной, как Коул. Внезапно Лоуренс осознал, что Хора не может возиться с пастушьими псами, как Коул. Хора почувствовала его безмолвный смешок и подозрительно уставилась на Лоуренса. «Ну, думаю, он скоро вернется с белыми губами. И тогда можешь потешаться над ним сколько захочешь». На лице ее было написано безразличие. Но колышущийся хвост явно показывал, что идея ей по душе. Лоуренс прошел в соседнюю комнату и обнаружил, что в печи еще есть дрова. Коул явно не забывал своих обязанностей. Даже вода еще оставалась в ведре. Да, прилежание мальчика впечатляло. Взглянув на сушащуюся баранину, Лоуренс заметил, что за ночь она заметно потемнела. Он пропихнул в глотку немного черстого овсяного хлеба, запил водой, потом несколько минут приводил в порядок бородку. Заранее зная, что Хора к нему не присоединится, Он, тем не менее, задал бесполезный вопрос. «Не желаешь пойти со мной?» Естественно, он имел в виду пойти со мной собирать сведения о костях. В конце концов, это ведь она предложила их искать. Как Лоуренс ожидал, Хора осталась лежать, не произнеся в ответ ни слова, лишь хвостом виляла. Ну, тогда счастливо оставаться. Уже закрыв за собой дверь, Лоуренс заметил, что невольно подбавил возбужденных ноток в конце фразы. Интересно, заметила ли Хора? Здесь собралось множество торговцев из Альянса Рувика. Лоуренс непременно узнает много интересного и помимо новостей о костях бога Волка. Стоял морозец, но из-за отражающихся от снега солнечных лучей было светлее, чем летом. Прикрыв обеими руками уверенно улыбающееся лицо, Лоуренс двинулся прочь.